позволил ей отплыть от катера футов на 20, потом прикрепил веревку к кормовой утке. Затем прошел на нос, отвязал два бочонка и принес их на корму вместе с двумя бухтами веревки и гарпунными наконечниками. Он поставил бочонки на транец по обе стороны от себя, каждый рядом со своей бухтой, и насадил наконечник на древко гарпуна. «Так, порядок», — сказал Куинт. «Теперь остается только ждать». Уже совсем рассвело, но небо предвещало пасмурный день. На берегу один за другим стали гаснуть огни. Броди тошнило от зловонной приманки, которую он вываливал за борт, и он пожалел, что ничего не поел перед тем, как выйти из дому. Куинт оставался на ходовом мостике, следя за игрой волн. У Броди заболела спина. Он устал сидеть на жестком трансе, рука онемела от непрерывного вычерпывания приманки, поэтому он поднялся, потянулся и, встав спиной к корме, попробовал орудовать черпаком другим способом. Вдруг, в каких-то 5 футах от себя, он увидел чудовищную голову акулы. Акула находилась так близко, что он мог протянуть руку и дотронуться до нее ковшом. Ее черные глаза смотрели в упор на полицейского. Серебристо-серый нос, казалось бы, был нацелен прямо на него, а приоткрытая пасть улыбалась. «О, Боже!» — воскликнул потрясенный Броди, но тут же подумал, что акула, должно быть, торчала здесь давно. «Она здесь!» Куинт слетел вниз по трапу и в одно мгновение оказался на корме. Когда он вскочил на транец, голова акулы скрылась под водой, а через секунду ее челюсти с лязгом вцепились в борт. Она мотала головой из стороны в сторону. Броди успел схватиться за утку и вцепился в нее. Он был не в силах оторвать взор от глаз акулы. Катер содрогался и дергался всякий раз, когда акула двигала головой. Куинт, поскользнувшись, упал на колени на транец. Акула разжала челюсти и исчезла. А судно снова спокойно стояло на воде. «Она ждала нас!» — завопил Броди. «Знаю», — сказал Куинт. «Как она?» «Не имеет значения», — оборвал его Куинт. «Теперь она у нас в руках». «Она у нас в руках? Вы видели, что она проделала с катером?» Потрясла его как следует. «Ну и что?» Веревка, привязанная к овце, натянулась, задрожала, затем ослабела. Куинт выпрямился и поднял гарпун. Она взяла овцу. Через минуту. «Почему она не схватила овцу сразу? У нее дурные манеры!» — осклабился Куинт. «Давай выходи, гадина. Выходи и получай то, что заслужила!» Куинта охватило лихорадочное возбуждение. Черные глаза горели, рот искривился в оскале, пульсировали жилы на шее, побелели суставы пальцев. Катер содрогнулся, вновь послышался глухой удар. «Что она делает?» — воскликнул Броди. «Выходи оттуда, дрянь!» — закричал Куинт, перегнувшись через борт. «Что? Струсила? Тебе не удастся угробить меня. Сначала я тебя прикончу». «Почему угробить?» — спросил Броди. «Что происходит?» «Она хочет прокусить дыру в этой дерьмовой посудине, вот что! Осмотрите днище!» «Выходи, подлая тварь!» Куинт высоко поднял гарпун. Броди встал на колени и поднял крышку люка над машинным отделением. Он заглянул в темное помещение, испачканное мазутом. В трюме была вода, но она всегда там стояла. Броди не заметил пробоины. «Кажется, все в порядке», — сказал он, слава богу. Спинной плавник и хвост появились в 10 ярдах справа от кормы и начали снова приближаться к катеру. «А, плывешь!» — ласково проговорил Куинт. «Плывешь!» Он стоял, широко расставив ноги. Его левая рука оперлась о бедро, правая с гарпуном была высоко поднята над головой. Когда акула оказалась в нескольких футах от катера, направляясь прямо к нему, Куинт метнул гарпун. Стальной наконечник вонзился в акулу прямо перед спинным плавником. Акула врезалась в катер, корма задрожала, и Куинт упал на спину. Он ударился головой о ножку стула, по шее потекла струйка крови. Он вскочил на ноги. «Я достал тебя! Достал тебя, подлюга!» — заорал Куинт. Веревка, привязанная к наконечнику гарпуна, побежала за борт вслед за погружавшейся акулой, и когда она размоталась до конца, бочонок соскользнул с транца в воду и исчез.